Одним словом, всякая точка кожи связана всего интимнее и всего обширнее с мышцами своей группы, а из соседних в связь с нею вступает только очень определенное число двигательных органов. Связью спинного мозга с головным, и именно с продолговатым, даны условия к возникновению новых сочетаний отражательных элементов туловища и конечностей в группы. Думают именно, что некоторые элементы посылают из спинного мозга отростки в продолговатый, кончающиеся здесь независимыми от прочих центральных образований механизмами. Последние, возбуждаясь к деятельности путем чувственного возбуждения, производят всегда сложное отраженное движение. И, разумеется, только в тех мышцах, которых отражательные элементы посылают отростки в данный возбуждаемый механизм. Через это каждое такое движение получает столь определенную физиономию, что его обозначают особенными именами даже в обыденной жизни. Сюда принадлежат, например, сложные отраженные движения чихания, кашля, рвоты, глотания и прочее. Движения эти, будучи, как мы вскоре увидим, отраженными, все, за исключением глотания, происходят в сфере туловищных мышц и всегда остаются по внешнему характеру, то есть по участвующим в них мышцам, неизменными, даже в случаях, если изменяется место приложения производящего их чувственного возбуждения. Кроме того, все эти нервно-мышечные механизмы родятся уже готовыми на свет. Ребенок тотчас по рождении умеет и кашлять, и чихать, и глотать. К этому разряду сложных движений относится акт сосания, хотя участвующие в нем мышцы губ, языка и щек получают нервы не из спинного мозга, а из головного. Всякому известно в самом деле, что ребенок родится на свет с готовой способностью сосать, то есть сочетать в определенном направлении движения названных выше частей. Всякий знает, кроме того, что деятельность этого сложного механизма вызывается у грудного ребенка раздражением губ. Вставьте ему в самом деле между губ палец, свечку, деревянную палочку, он станет сосать. Попробуйте сделать с ребенком то же самое месяца через три по отнятии от груди. Он сосать больше не будет, а между тем умение производить сосательные движения произвольно остается у человека на всю жизнь. Факты эти в высокой степени замечательны. Они показывают, с одной стороны, как бы на уничтожение у ребенка, отнятого от груди чувственных приводов, идущих от губ к центральным нервным механизмам, производящим движение сосания. С другой, намекают на то, что целость этих приводов поддерживается частотой повторения рефлекса в одном и том же направлении. К категории описываемых аппаратов относится, наконец, нервный механизм, сочетающий движение рук и ног в акт ходьбы. Аппарат этот, лежащий у позвоночных животных несколько кпереди от продолговатого мозга, родится у некоторых, например, у лошади, серны и прочих, из них готовым на свет, и у всех может быть приведен в деятельность путем чувственного раздражения кожи. У взрослых животных он приходит в деятельность, по-видимому, исключительно под влиянием воли и рассуждающей способности. Тем не менее, опыты вырезывания мозговых полушарий ясно показывают, что ходьба у животных может быть движением и совершенно невольным, потому что их выводит тогда из сонливого покоя только раздражение кожи или вообще какой-нибудь толчок извне. Бывают наоборот и такие поранения головного мозга, при которых животное начинает ходить или бегать с неудержимую силою, по-видимому, наперекор воле. Такие движения названы даже физиологами насильственными. Не ясно ли из всего этого, что у животных движение ходьбы может быть невольным? У человека, по-видимому, не так. Здесь ходьба принадлежит к движениям заученным, то есть таким, которые вообще развиваются под влиянием мыслящих способностей и воли. Кроме того, всякий знает из собственного опыта, что ходьба есть акт в высокой степени произвольный. По крайней мере, воля властна каждую минуту остановить это движение, участить его и прочее. И однако ниже, когда речь будет о привычных движениях и о лунатизме, читатель, надеюсь, убедится, что и у человека акт ходьбы может быть невольным. Замечательно, что если маленькие дети, едва выучившиеся ходить, заболеют и долго пролежат в постели, то разучиваются приобретенному искусству. У них расстраивается гармоническая деятельность отражательных групп, участвующих в ходьбе. Это обстоятельство снова показывает, какое важное значение для нервной деятельности имеет факт частого повторения ее в одном и том же направлении. Итак, механизм группирования отражательных элементов заключается. Первое. Вообще в сочетании нервных клеток между собою отростками. И второе. В связи некоторых отражательных элементов из общей суммы их в теле с изолированными от прочих центральными механизмами в продолговатом мозгу, а может быть и в других частях головного мозга.